Глава 37. Варя. С моим сознанием происходят странные вещи. Туман в голове и вспыхивающие, как слайды в темноте, флешбеки переносят в прошлое. Во времена, когда ворованные поцелуи и объятия Денежка сводили с ума и отключали инстинкт самосохранения. Когда я вспыхивала от одного лишь его взгляда, плавилась в его руках, желая как можно сильнее растянуть моменты близости. Сейчас я чувствую почти то же самое. Все то же воровство, за исключением одного. Тогда мы горели оба. Крепко зажмурившись, я впитываю в себя тепло его тела каждой порой. Касаюсь щекой колкой щетины, мажу губами по квадратному подбородку и прижимаюсь к уголку рта. Секунда, две. Отсутствие отклика, как ушат холодной воды за шиворот. Разжав руки, я отскакиваю назад и отворачиваюсь от него. «О, боже, прости!» На лицо наползает жар. Врубив воду, я снова яростно умываюсь. Тру кожу в надежде смыть с нее бордовые пятна. Осознание того, что натворила, бьет по затылку. «Идиотка!» Дышу тяжело, надсадно. «Будет лучше, если он уйдет сейчас же. Я не выдержу жесткой отповеди от него». «Не обращай внимания», — шепчу тихо, вытирая лицо полотенцем. «Тяжелый день». «Иди сюда», — вдруг говорит он, беря меня за предплечье и выводя из ванной. «Зачем?» — спрашиваю, когда мы вместе заходим в гостиную. Усадив меня на диван, он сам опускается прямо на пол передо мной и складывает локти на широко разведенных коленях. Я подбираю ноги и обхватываю их руками. Если бы он знал, как горят мои губы. «Повтори еще раз. Ты подала на развод, а твой муж не хочет разводиться». «Да, он... Он считает, что у нас есть шанс сохранить семью». «Даже учитывая то, что рожденные в браке дети не от него?» — уточняет Лёшка без капли сарказма или издевки в голосе. «Даже учитывая это», — подтверждаю я. Отведя взгляд в сторону, он на некоторое время замолкает. Я, ища хоть какие-нибудь эмоции, напряженно вглядываюсь в его лицо, но не вижу ровным счетом ничего. «Ты готова развестись с ним? Ты это точно для себя решила?» «Да». Киваю и сразу добавляю. «Я хочу этого больше всего на свете». Глаза Лёши поднимаются к моему лицу. В них ничего, кроме сосредоточенности на теме, которую мы обсуждаем. Ни намека на то, что он слышал мои слова о чувствах. Он пропустил их мимо ушей. «Тебе нужен адвокат». «Я ходила на консультацию». «Что тебе сказали?» «Ничего конкретного. Предложили свои услуги». Рассказываю я, немного воодушевившись. Лёшка единственный, кто не стал крутить у виска и отговаривать от развода, а сразу перешел к делу. Ощущение, что сейчас он как стена пытается закрыть меня от проблем, наполняет до краев. «Ты претендуешь на раздел имущества?» «Господи, конечно, нет. Я подписала брачный контракт, и мне от них ничего не нужно». «Уверена?» «Уверена, Лёш, я у них ничего не возьму». Сощуренный взгляд, как наведенный на меня прицел. «Пусть стреляет, я не буду защищаться. Я приму любое его решение». «Завтра я дам тебе контакты адвоката, который займется твоим разводом». Это дорого стоит?» «Я решу этот вопрос». В моей груди вспыхивает протест. Я не собираюсь вешать на него еще одну статью расходов. «Лёш, нас все равно разведут, даже без адвоката». «Если твой муж этого не хочет, он вправе требовать отсрочку, и суд пойдет ему навстречу». «Я слышала об этом». Но ведь не могут ему давать отсрочки бесконечно. Рано или поздно мы все равно разведемся. Прижав ладони к глазам, я с силой растираю лицо. Как все сложно. Иногда мне кажется, что я пытаюсь продраться через заросли колючего кустарника. Ранит каждое движение. И хочется просто лечь, свернуться в клубок и не шевелиться. А потом понимаешь, что ты идешь к мечте, поднимаешься и снова... напарываешься на острые шипы. «Хорошо», — проговариваю тихо. Только разреши мне оплатить услуги адвоката. Не начинай, Варя. Пожалуйста. Слушай. Он поднимается на ноги и сует руки в карманы джинсов. Неважно, что было в прошлом, мы не будем к нему возвращаться. Но сейчас мы оба связаны детьми. И поэтому обязаны выстроить наше общение таким образом, чтобы они росли в здоровой атмосфере. Лёша прав. Он рассуждает как взрослый человек и отец, чувствующий ответственность за своих детей. Он 100 раз прав. Но это не значит, что мне не больно слышать, что я сама интереса для него не представляю. Что бы ни случилось, ты всегда можешь обращаться ко мне за помощью, продолжает он. Что бы ни случилось, Варя, от проблем со здоровьем до течи в ванной, поняла? Да, поняла. Мне важно, чтобы у вас все было в порядке. В носу начинает щипать. Я опускаю глаза на свои колени. В будущем это может принести тебе немало проблем. Говорю, имея в виду его гипотетическую семью. Это будут не твои проблемы. Да. Выдыхаю неслышно. В комнате повисает тишина. Даже с улицы не доносится ни звука. Так странно. Мне пора. Наконец произносит Лёшка и, развернувшись, идет из гостиной. Без сил я сползаю с дивана и плетусь за ним. Спасибо. Пихая ноги в кроссы, он молчит. Я не знаю, как благодарить тебя за все, что ты для нас делаешь. Я судорожно втягиваю воздух. Я просто не могла выбрать лучшего отца для своих детей. Хорош. Это правда, Лёш. Горло сводит спазмом, но я продолжаю. И прости меня, пожалуйста, за... Обещаю, это больше не повторится. Я немного не в себе сегодня. Не стоит делать из меня рыцаря, усмехается он, чтобы потом не пришлось разочаровываться. Не стоит указывать мне, что я должна чувствовать, отвечаю, выдавив улыбку. Мои чувства — только моя ответственность. Я не буду их навязывать. Окей. Кивает, щелкнув дверным замком. Пока. Негромкий хлопок и ощущение полного опустошения. Я приглаживаю свои волосы и смотрю на свое отражение в зеркале. На бледном лице и шее нездоровые яркие пятна, в глазах — лихорадочный блеск. Сегодня мы сломали стену и начали говорить. Стены, за которой, я думала, Лёшка прячет свои чувства, просто не оказалось. Ее нет, потому что прятать за ней нечего. Там пусто. Я сама их выжгла. Коснувшись губ кончиками пальцев, на миг представляю, что это уголок его рта. Целую их, смаргивая слезы. Тело, зараженное тактильным контактом с ним, горит. «Ты такая дура, Варька!» Нельзя его было трогать. Нельзя.